Глава 18. Либо я, либо все 50 твоих солдат. Выбирай. Когда на кону стоит жизнь и маячит перспектива быть отодранной целым войском, даже ушлые, в край охуевшие, жизни не знавшие бабы предпочтут князя тьмы, рою голодных, хер пойми, чем болеющих солдат их собственного войска. С перешедшими под мой контроль авантюристами и наемниками я в первую очередь решил посетить их лагерь, разграбить его и только потом, забрав все ценное, прийти в Бавонию не как спаситель, а как узурпатор. Понимая человеческие возможности, усталость, трусость, обреченность связью с князем тьмы, на солдат приметнувшихся решил не давить. Тем более давить этой ночью мне было кого и куда. Воспользовавшись предоставленным опустевшим от людского внимания царским шатром героини сучки, немедля занял место командира войска. Я велел простым солдатам безвозмездно забрать все имущество тех, кто пал или сбежал. За дележку отвечал самурай, а за раздвинутые ноги — та самая героиня сучка. Всю дорогу до лагеря я нес ее прилюдно обнаженное тело на своем плече, затем кинул ту, словно секс-куклу, на кровать. В этом облике драть ее означало казнить. Ни в одну из дырок я бы просто не влез, потому еще как минимум часов 12 предстояло ждать визита упырей Шалли, а за ними, с разведкой, прихода самой вампирши с заветным зеркалом. Появиться в таком виде в Бавонии или в ее окрестностях – все равно, что публично заявить, что князь тьмы проводит захват, мобилизацию и призыв к действиям, войне. Пусть демоны там, в своей демонической стране, сидят смирно и дальше щелкают ебалом в поисках меня и мне подобного. Мы же тут, в стане людей, поживем мирно и спокойно кое-какое время. Посадим на трон Бавонии марионетку, распространим дух революции по миру и еще чего распространим. В общем, с той силой, которая мне доступна, главное – уберечь моих девочек, а там с Даном или без него жизнь расцветет в новых аморальных красках. С большим трудом выплюнув кляп изо рта, мои мечтания о правлении миром, эротичных знойных красотках разных рас прерывает писклявая истеричка, чей высокомерный голос привлекает внимание пары мужиков, стоявших на страже. «Чудовище, смеешь смеяться? Давай, действуй, сделай это и убей меня!» Эта баба явно ждет нашего соития гораздо сильнее меня. Прямо аж плачет от нетерпения. «Мужики, кто-нибудь хочет эту принцессу?» Спросил я у них же. «А можно?» Их аура отчаяния и страха внезапно изменилась на похотливую, омерзительно страстную и нетерпеливую. Несложно представить, сколько солдат передергивало на своего эротичного командира. А ведь теперь сам князь тьмы предлагал им, искушал отодрать ее беззащитную и слабую. «Ты, чье имя?» — показушно задумался я. «Меня зовут...» Стиснув зубы, гораздо тише, чем требовало ее трахнуть, процедила баба. «А, точно! Мне насрать, как тебя зовут и какая у тебя фамилия!» — перебил ее я. «Без приказа рта не открывай! Или эти парни...» — указал на беззубого старика и лопоухого дурачка с веснушками. «Будут первыми, кто порадует тебя сегодня!» Стражники с омерзением заулыбались, захихикали, вызвав у меня и у сучки героини приступ отвращения. Полуминутное молчание прерываю сам. «Отлично. Хорошо, что мы друг друга поняли. Вы двое принесите алкоголь и еду». «А командир?» «Я ваш командир, а она сука. Видишь, лежит же, молчит», — пожал я плечами. «Я же человек слова, так что давай, ступай. Если что, как и обещал, ты будешь у нее первым». Страх идиота — вещь весьма интересная, собственно, как и его совесть. Почуяв сиюминутную выгоду, молодой ушастый с веснушками тотчас кинулся исполнять приказ. В принципе, как и безродный старик, очень старавшийся исполнять роль избранного стража и даже какого-то десантника-князя, выбранного лично им для услужения. Пацан искал пизденки-принцессы, дед, прикрываясь моим именем, подстилаясь, лизоблюдя, добивался повышения. Они оба идеально соответствовали своим ролям, пешком, выглядевшим дерьмом на фоне своего величественного господина. Пока я разглядывал трофейные карты, перечитывал письма, переписки короля с отрядом авантюристов адамонитового уровня и их обсуждения о моей кончине, привилегиях и прочем, нашлось кое-что интересное, трогающее до глубины моей черной души. Лефеста. Он и вправду прибыл в город, ничегошеньки не зная. Но вот уже после встречи со мной у лавки этот гаденыш смог заткнуть свою ауру еще до пробного боя. Он обманул мои ожидания. Сохраняя хладнокровие, умудрялся вести вокруг пальца до прибытия своей быстрой и мобильной команды. Каким бы я себя распиздатым бойцом ни чувствовал, понимая, что меня долгое время водили за нос, ощущаю слабость своего ума. Гений — это кто угодно, но не я. Доверчивый простак с большими руками, ногами, накачанным прессом и очень маленьким мозгом. Вот кто я такой. Легкая обида вырвалась порывом неконтролируемой красной эссенции, что истекала из моего тела. Баба-капитан, авантюристка, надменная, сильная и гордая, глядя на меня со стороны, лежа на собственной кровати, начала шмыгать носом, гоняя по глотке сопли. Она мычала, с полными ужаса глазами, глядя в мою сторону. В очередной раз распустила нюни. Наверное, это и спровоцировало меня к действиям. Когда принесли еду, выпивку, не став дожидаться прихода упырей Шалли, задергиваю входную простыню, велю солдатам разойтись. А после обрезаю веревки с рук пленницы. Ее имя мне по-прежнему неинтересно. Для меня она вещь, которую я собирался оприходовать. Сделаешь хоть что-то, что мне не понравится, тебя оттрахают не только твои собственные солдаты, но и призванные мною демоны. Поняла? Боясь сломать кровать, сажусь у изголовья. Раскупориваю целый бочонок алкоголя, галантно наполняя принесенную полулитровую кружку. «Ты ведь и так убьешь меня!» «Выебу, но не убью!» — в очередной раз возразил я. «Это наказание за твои слова. И если это тебя взбодрит, могу добавить. Выполняй мои приказы, как твои солдаты. И твоя бесполезная в моих интересах задница отправится домой на своих двоих. Пощажу тебя, отпущу на все четыре стороны, но при определенных условиях». Гордая аристократка показушно зажмурила глаза, сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь взять под контроль свою ликующую ауру. Она радовалась. Ее жизнь не прервется сию минуту. И, как оказалось, честь для нее не главная. Оно и понятно. Ведь между ног у нее все там словно конем раздолбано. Пиздюки из клубов такое называли щавлем. Хотя мне лично пофиг. Я женщин за стоны люблю. Принцесса покорно раздвигает ноги, закрыв глаза, поднимает голову кверху, жестом всего тела говоря: «Действуй». Хм, хорошо. Она не стала пить протянутый мною алкоголь, даже не притронулась. Не пропадать же добру. Взяв сосуд, от груди и до пизденки проливаю спиртное. Оно стекает по ее соскам, груди, животу, скапливается на пупке и струйками сливается с него. Один из ручейков бежит к белому ухоженному лобку, а после, проливаясь между складками, устремляется к каналу. Она дрожит. Ей страшно, и это хорошо. Четыре руки позволяют делать с ней многое, но самое главное — не переборщить, сдерживать силы в этом демоническом облике, иначе, заигравшись, я могу лопнуть ее, раздавить тело, голову, грудь или любую из конечностей всего двумя пальцами. Руки использовать для ласок рисково. Они слишком сильные, а пальцы — каждый как бычий хер. Остается только одно, и мне, человеку, давно утратившему стыд и срам, любопытно, заставлю ли я эту напуганную суку кончить. Верхняя пара моих рук вдавливает предплечье аристократки в перину, вторая, раздвинув ноги, сковывает их движение. От такой растяжки девка болезненно оскалилась, но все так же не открыла глаз. Мой язык, обычно я не обращал на него внимания, но в этот раз, словно отвечая моим пожеланиям, он длинным, словно змеиным кончиком, коснулся выступающей плоти и ее вагины. Никакой вони, только вкус алкоголя и чего-то, манившего мужское естество. От второго змеиного касания ножки сучки дрогнули, попытались скинуть с себя мои нижние руки. Но это невозможно, не с ее ничтожной силой. Тело владыки демонов полностью отвечало всем предпочтениям и желаниям господина. Я был огромен. Мог делать с этой пискрой все, что заблагорассудится, в ответ на что она лишь пищала, боясь быть отданной на растерзание толпы. Когда мой язык стал продвигаться глубже, а гримаса недовольства, злости постепенно стала уходить с лица аристократки-актрисы, я, играясь, расслабил руки. Теперь При желании сопротивляться или даже атаковать, эта женщина могла спокойно, вжавшись в перины, вырваться из плена. Язык мой погружался все глубже, края его становились толще. Вкус алкоголя слабел, и на смену ему приходила легкая соленость с опадающими с него длинными, блистающими в пламени свечей, вязкими нитями. Разочаровывающе. Жертва даже не пыталась вырваться, с красным лицом глядя на меня с прищуром. Пуская слюни, она пальцами рук и ног впивалась в простыни и подушки. Она приняла мой лик, смирилась с неизбежным, стала женщиной и забыла, что я делаю, что должно служить наказанием, а не наградой. Слегка нарастив темп, проникая и раздвигая каждую клеточку ее влагалища, добиваясь несдержанного женского сладостного крика, сама аристократка испугалась того, что издала, а я просто прервался. Сплюнув на пол все ее соки, вновь поднялся на ноги, взяв в руки вторую бутыль алкоголя. То было не вино, что-то более крепкое и приятное на вкус. Словно ожидая продолжения, будучи уже свободной, принцесса лежала, раздвинув ноги и руки, со всей срамотой напоказ, притворяясь, что ей плохо, из-под прищура наблюдая за мной и моими действиями. Она ждала, что я снова оболью ее, и мы продолжим. А нет, я просто стал пить, одну за другой поглощая 5-7-литровые бочки, ожидая, когда прибудут упыри, и я смогу наконец-то воспользоваться зеркалом, наслаждаясь этой сукой на полную катушку. «Насильник!» Когда пауза затянулась, и баба поняла, что продолжение может и не быть, прозвучали очень провокационные слова. «Ты уже получил, что хотел. Теперь отпусти меня». Картина сегодняшней охоты еще стояла перед глазами. Не думая о сексе, я размышлял о битве, ассасинах, представлявших опасность. Меня нервировало собственное незнание, как к ним подобраться. В то же время эта голая похотливая сучка, чья аура сильно поменялась с момента, как я ей отлизал, стала немного забавлять. «Кто сказал, что это все?» Играя по ее правилам, спокойно ответил я, после чего подсел к кровати с новым бочонком. Глаза девки тотчас упали на алкоголь. «Хочешь?» — спросил я. «Подавись своим дешевым пойлом, демон!» Отвернувшись, показушно выдала баба, хотя аура ее слегка улыбнулась. «Выходит, стерва? Любительница БДСМ, насилие? Серьезно? Мне и шали хватало. Но вот у этой-то и сиськи, и задница еще не Блэкбери, потому есть возможность дать волю своим грубостям и фантазиям». Пальцем мизинца, упираясь ей во влагалище, сделав чуть-чуть больно, заставив ту дернуться, на половинках задницы ползти вверх, спросил: «Теперь понимаешь, что бы было с тобой, вставь я его». Девка удивилась, потом, поглядев на мой член, прикрытый повязкой, кивнула. «Я не отказался от идеи поиметь надменную наглую суку в твоем виде. Просто нужны кое-какие изменения, а затем не переживай. Ты будешь визжать от восторга». Девка оскалилась, кинула меня чередой оскорблений, хотя аура ее вновь едва заметно улыбнулась. «Чертово чудовище! Я никогда не буду в восторге от такого, как ты!» «Да, да, вот это и проверим. Тебе, кстати, какие члены нравятся? Толстые и короткие, длинные и тонкие? Говори, подберу тебе по вкусу». Дальше были маты, легкая истерика и, в принципе, ничего нового. Аура этой шлюхи казалась стабильнее и спокойнее любого из окружавших нас людей, включая ее верного стража-самурая. Какую чушь он бы ни нес, оставался тут исключительно из-за нее. Может, рабский контракт какой с отцом этой давалки, а может, и еще чего. Этот мир огромен и вообще непонятен мне. Тут баб демоны трахают, а те вроде как и рады. В общем, беспредел и только. Появление упыря оказалось сродни визиту простого люда. Шалли позаботилась о маскировке, сучила простому трупу дорогущее зеркало. Никто, включая самурая, ничего и не понял. Преобразившись, я принял старый лик красноглазого, миловидного, сногсшибательного Люциуса, дворецкого семьи Блэкбери. В момент смены рядом находились лишь самурай, девушка-ассасин и моя голая пленница, разинувшая рот от удивления. Она знала о зеркале, как об утраченном с веками артефакте, а вот о том, у кого он находится, ни слухом, ни духом. Далее шел простой спектакль с обозначенными ролями. Так как самурай тут сейчас за главного, после телепортации Диабло, ему я велел следить за солдатами. Дезертирство – смерть. Нападение на меня – смерть. Его задачей стало это объяснить, а моей – играть роль его слуги. В принципе, особой ставки на этот сброд я не делал. Убивать жалел, хотя эти суки вряд ли меня пощадят. Догадывался, что ночью или когда захочу поспать, живые ведь когда-нибудь спят, ассасин попробует с самураем меня прирезать. Это действие напрашивалось само собой. В их ситуации поступил бы точно так же. Дождался, когда сильный враг ослабнет, пойдет на кровать, а затем задушил или резанул по горлу. Стоит быть начеку. Посмотрим, решатся ли они на это в подобной моей физической форме. Так, первым, кого из шатра я выпроводил, был командир-самурай, на чье имя мне, в целом, как и на всех здешних подопытных, плевать. За ним должна была отправиться ассасин. Ей я четко дал понять, мол, она ловкая, скрытная, прыткая, если хочет, может сбежать. И даже я не смогу ничего сделать, кроме как отыграться на ее пленных товарищах. Когда я говорил это, тень убийцы не дрогнула. Недовольный подобным безразличием, приказал ей показать лицо. Симпатичное, довольно молодое, смуглое, с черными глазками, белыми зубками, тоненьким носиком. Она сразу приметила, что пришлась по вкусу. Предложила свое тело взамен тела командира. Мне понравилось предложение. Но я решил взять ее как-нибудь потом, без разрешения и предложений. Напоследок смугляшка, вглядываясь в приобретенный мною лик, впервые сквозь ауру показала изменения в собственных эмоциях и спросила, чье лицо я ношу. Вопрос оказался личным, волнительным для убийцы. Не смог не соврать, ответил как истинный ублюдок. Когда-то, давным-давно, до сотворения всего и вся, я был человеком, лицо которого ты видишь. Что случилось? Еще более настырно, заинтересованно спросила собирающая данные ассасин. Ответить ей сейчас значило утолить голод к знаниям. Сделав паузу, поглядев на свою новую сучку, вздохнув и строя жертву, словно мне тяжело говорить, произнес. «Затем я стал тем, кого ты видел ранее. Для твоего же блага, храброе дитя, не советую лезть в мое прошлое. Иначе, узнав слишком много, оно может стать твоим будущим. А теперь ступай, делай что хочешь, или то, о чем я просил». От моих слов аура ассасина дрогнула еще сильнее, затем колыхнулась, забилась в припадке неподдельного интереса. «Почему ты позволяешь ей подобное? Она что, твой шпион?» — воскликнула недовольно с кровати сучка. «Потому что в ней от человека гораздо больше, чем в вас всех вместе взятых». Многозначительно, не зная, как это вообще пришло мне на ум, ответил я. «Чушь! Она же убийца! Она!» «В первую очередь...» «Девушка, к тому же талантливая!» Повернувшись к ассасину спиной, поднимаю пальцами член и начинаю наяривать на голую принцессу, задавая первые стимулирующие движения. «Ступай или присоединяйся!» Проронил я, и смугляшка-ассасин тотчас исчезла из шатра, думая, что я ее не ощущаю, переместившись на дерево, идеально подходившее для наблюдения за нами сквозь щели шатра. Странная, очень молодая, в то же время не по годам развитая и выдержанная. Эта убийца вела себя достойнее Йозефа, храбрее и спокойнее Лефеста, собраннее самурая. Этакий цветок с тысячей шипов, от которого маленький, едва раскрывшийся бутон становится лишь красивее. Губить ее означало даже не знаю. Наверное, это просто очередная моя неоправданная прихоть. Может, соблазнила меня? А ты чего замерла? Фронт работ не видишь? Став членом у лица принцессы, спросил я. «Соси!» «И не подумаю!» Тут же отвернулась девка. «Ну тогда выбирай! Дед тебя пердолит в сраку или малой?» Рыкнул я. «В сраку?» «Ну да! В пизду! Все равно тебя ебать я буду!» Взял ту за волосы. Девушка скраснела, кидая косые взгляды на моего длинного и широкого младшего. Тихонько прошептала. «Не надо в попу! Я все сделаю». После чего принялась очень умело и талантливо, с языком и до самой глотки сосать. Опытная целка.